Глава 4. Широкая ладонь с крепкими, сильными пальцами легла мне на живот и принялась поглаживать круговыми движениями. То и дело рука будто бы невзначай сбивалась с курса и задевала грудь, отчего все мое тело прошивало мелкими иголочками. Его кожа была теплее моей, я чувствовала это сквозь все слои ткани. Тактильная терапия возымела действие, меня немного отпустило. И хоть страх никуда не делся, дрожать я перестала. «Потерпи, скоро приедем», — сообщил блондин, и тварь под нами поскакала тяжелым неровным галопом. Если бы не обнимавшая меня рука, я тут же скатилась бы на землю, но мужчина держал крепко. Куда едем, я уже не спрашивала. Не до того было. Однообразный пейзаж изредка прерывался торчащими из мертвой почвы скалами. У одной из таких мы затормозили. Блондин что-то сделал, и камень разъехался створками, как раковина, открывая узкий, вытянутый в высоту лаз. Как раз хватило протиснуться зверюге. Я поджала ноги, чтобы не ободраться о стены. «Это мои личные покои», — сообщил мой спутник. «Здесь нас не потревожит». Коридор плавно перетек в небольшой зал. Мужчина прижал меня к груди и спрыгнул одним мягким движением, пружинисто приземлившись на обе ноги. Ящер занялся чем-то тошнотворно хрустящим в корыте, стоявшем тут же неподалеку. Туда я старалась вовсе не смотреть. Куда интереснее было наблюдать, как расходится камень, пропуская нас дальше. Срез этой непривычной двери был неровный, извилистый, словно куски породы действительно отрывали друг от друга силой. Личные покои Его Величества выглядели не намного уютнее отведенных мне. Просторнее, да. А так, такой же ковер, гладкие стены и отсутствие окон. Последнее теперь объяснимо. Мало кому хочется вид на страшноватую поверхность и прямой доступ к ядовитым испарениям. Зато здесь, кроме кровати, еще была мебель. Низкий столик, уставленный подносами с чем-то дымящимся, напомнил мне, что я не только еще не завтракала, но и вчера не ужинала. Желудок спохватился и издал жалобную трель. Мол, хозяйка, может, и застесняется, промолчит. Так я сообщу. Проходи, садись. Поговорим. Блондин легонько подтолкнул меня в спину. Я послушно опустилась на подушки и с подозрением уставилась на предложенное яство. Доверие они у меня после всего увиденного не вызывали. Еда совершенно безопасна для людей. Хмыкнул мужчина, устраиваясь рядом. Не напротив. Его колено касалось моего. Он и не подумал разуться, и шипастая поверхность высокого голенища цепляла ткань моего одеяния, оставляя неопрятные зацепы. Я заёрзала, пытаясь отодвинуться. Потеряла равновесие и чуть не скатилась кубарем на пол с высокой подушки. Рывок, и я сижу на бедре Его Величества, уже привычно прижавшись спиной к его торсу. Он выпустил ткань, жалобно хрустнувшую, но удержавшую мой вес, и притиснул за живот крепче к своему телу. «Отпустите меня, пожалуйста, Ваше Величество!» Неуверенно выговорила я. Непривычно. Никогда раньше не общалась с королевскими особами. А обижать его нельзя. До меня наконец-то начало доходить, что все происходящее всерьез. Никаких шуток и переодеваний. Вокруг меня демоны, и этому конкретно что-то от меня нужно. Иначе бы он на какую-то там девицу время не тратил и лично на динозавре не катал. «Зови меня Элгар», — шепнул он мне на ухо и лизнул его. Провел влажную дорожку по краешку раковины и подул, отчего у меня по всему телу пробежали мурашки. То ли страха, то ли возбуждения, сама не пойму. Его рука задержалась на моем бедре, оглаживая сквозь слои ткани. Мысли все куда-то разбежались, ощущения сосредоточились там, где меня касались крепкие и сильные пальцы. А еще внизу, там, где в меня совершенно точно упиралось нечто длинное и твердое. Несмотря на мою неопытность, я знала наверняка, что именно там, и запаниковала. «Это что, мы перейдем к делу прямо вот так?» «Ты еще не завтракала?» Обожгло мое ухо медовое дыхание Элгара. Я замотала головой, чуть не ударив его по лицу. Со сдавленным смешком он отстранился, но саживать меня с колена не подумал. «Угощайся». Он придвинул ближе блюдо с чем-то, напоминавшим мясисто-красно-бурые водоросли. «Мох иншу», — пояснил он. Очень вкусный, сладкий, прямо как ты». Он потерся носом о мою шею, и я поняла, что аппетит пропал окончательно. Несмотря на сосущую пустоту в желудке, я бы сейчас не сумела проглотить ни кусочка. Возможно, потом я и освоюсь, и смогу питаться, чем дадут. Но сейчас, при мысли, что придется жевать мух, к горлу подкатывала тошнота. «Зачем я здесь?» — пробормотала я, вцепляясь обеими руками в удерживающую меня ладонь. Элгар сгреб щепоть мха и с аппетитом им захрустел. «Я уже говорил, ты станешь моим сердцем». Пожал он плечами и потянулся к соседнему блюду, к чему-то округлому и слизисто поблескивающему. И я поспешно зажмурилась, поскольку мне мерещились то ли чьи-то кишки, то ли огромные глазные яблоки. «Что значит «стану сердцем»? Ты вырвешь мне сердце?» Скороговоркой выпалила я от нервозности, не следя за языком, и чуть не застонала от осознания, какую жуткую идею только что подсказала демону. Тот, впрочем, лишь хмыкнул. «Нет, конечно. Я не живодер. Не знаю, что ты успела себе навоображать. Никто здесь не причинит тебе вреда. Домой ты не вернешься, конечно. Это слишком сложно и энергозатратно. Но вот в мир людей мы отправимся. Когда ты станешь моей, разумеется». «А можно поподробнее?» Взмолилась я, не понимая ровным счетом ничегошеньки. Нет, отдельные слова мне знакомы, а вот вместе получалась непонятная тарабарщина. Почему бы меня сразу не отпустить? С какой стати я должна становиться его? И что под этим подразумевается? Хотя о последнем я смутно догадывалась. Недаром же он уточнял, не девственница ли я. То, что настойчиво давило на мои ягодицы, должно быть внушительных размеров. У меня пересохло во рту. Стоило представить, как именно он будет протискиваться в глубины моего лона. Украдкой оглянувшись, я оглядела жующего Элгара, стараясь не обращать внимания на склизкий надкушенный шар в его руке. Внутри виднелись семечки, так что, скорее всего, это местный фрукт, но выглядит все равно омерзительно. А вот сам полудемон очень даже ничего. Я вполне могла себя представить с ним в постели. При условии, что он бы меня не похищал и не удерживал силой, разумеется. «А мы не могли бы сначала отправиться к людям, а потом бы я стала твоей?» Ласково спросила я, стараясь не обращать внимания на всю смелеющую мужскую ладонь, норовящую пробраться под одежду. Замотали меня служанки знатно, за что им большое спасибо. Так сходу и не развернуть. «Нет». Мотнул головой Элгар и сунул огрызок скользкого фрукта мне под нос. «Сначала ты должна стать моим сердцем. После — принять минимум троих моих воинов, чтобы собрать их силы. А затем мы отправимся завоевывать человеческие земли. Ешь, тебе нужно подкрепиться». Я зажала рот рукой, чтобы он точно не сумел впихнуть в меня эту гадость. Меня мутило уже не столько от вида местных деликатесов, сколько от понимания, во что меня втягивают. Они собираются воевать с людьми. А для этого? Не пойму взаимосвязи, но, очевидно, так надо. Мне придется стать не только его, но и троих демонов? Переспать с этими красными, чешуйчатыми, рогатыми? И я вскочила с его колен, с трудом борясь с приступом. «Ванная!» — прохрипела я. Элгар махнул рукой, и стена разъехалась, открывая настоящие мраморные хоромы. Мне было не до разглядывания красот, меня выворачивало сухими спазмами. Рядом пробухали сапоги, и заботливые руки придерживали ткань, чтобы я не запачкалась. Нечем особо, меня трясло и корёжило, но желудок был совершенно пуст более суток. Тем не менее, желудок сжимало так, что, кажется, еще немного, и он сам бы вылез наружу. Растянувшись на мраморном полу, я прислонилась лбом к прохладной поверхности и попыталась успокоиться. Безуспешно. Паника накатывала приливной волной, стоило представить одного из тех, кого я видела у пентаграммы, нависшим надо мной и готовящимся меня поиметь. Гадость какая! «Кажется, я слишком многое на тебя разом вывалил», — задумчиво констатировал Элгар, собирая меня с пола. Я повисла в его руках вялой тряпочкой и не сопротивлялась, пока он нес меня к умывальнику. «Здесь вода. Умойся». Мужчина поставил меня на ноги, продолжая придерживать одной рукой, и наклонил стоявший на бортике кувшин. Оттуда полилась тонкой струйкой прозрачная, пусть и попахивающая серой вода. Никогда не думала, что вид прозрачной жидкости способен привести меня в чувство, однако мне разом полегчало. Знакомое, родное. Не все потеряно. «Соберись, тряпка!» — рявкнула я на себя мысленно. «Никто тебя еще не насилует. Пока что наоборот, на руках носят и в задницу дуют», фигурально выражаясь. «Так что можно и поторговаться, и побарахтаться». Для начала стоит узнать поподробнее, зачем демонам вообще людей завоевывать и какая роль в этом отведена мне. Термин «сердце» мне, кроме органов тела, ни о чем не говорит, а значит, налицо недопонимание. Ухватившись за раковину, я вяло махнула рукой, мол, выйди. Конечно, глупо стесняться после того, как тебя видели корчащейся в спазмах, но все же умываться и приводить себя в порядок я предпочитаю в одиночестве и самостоятельно. Элгар настаивать не стал. Убедился, что я не собираюсь падать, и вышел, неплотно прикрыв за собой дверь, чтобы тут же ворваться обратно, если вдруг раздастся звук падения тела. Моего тела. Умываться драгоценной влагой казалось кощунством, но я позволила себе немного роскоши. Переселив себя и зажав нос, еще и сделала пару глотков. Без еды-то я протяну, а вот без воды вряд ли. Так что надо восполнить потери организма, пока есть чем. Жидкость горчила, на языке остался привкус металла, зато желудок успокоился и больше не пытался вывернуться наизнанку. Глубоко и размеренно дыша, я вгляделась в зеркало над умывальником. Дикий взгляд, побелевшее лицо, потрескавшиеся губы. «Я здесь меньше суток, что же будет дальше?» Выходить из сомнительного убежища не хотелось, но я сделала над собой усилие и толкнула дверь. Элгар все так же сидел у стола на подушках, невозмутимо жуя очередную странную гадость. Я устроилась рядом, лицом к нему, чтобы не пропустить реакцию на свои вопросы. «Если можно, объясните, пожалуйста, что значит стать сердцем?» Решила я начать с, как мне показалось, главного. И какая у этой процедуры связь с завоевыванием человечества? Не человечества, а всего лишь одного королевства. Дернул плечом мужчина, вытирая руки о салфетку. Люди пусть себе живут, их никто специально трогать не будет. Главное, я собираюсь вернуть то, что мое по праву. Трон? Наугад поинтересовалась я и угадала, судя по тому, как фанатично загорелись глаза Элгара.